приютом топора. Так, разумеется, исходя из личного опыта, мог бы назвать Севильную Пальмиру и Родион Раскольников. Столицу новая разврата, гневно обличает Катенев, в то же время предаваясь таковому в заведении госпожи Блюм. Хотя, возможно, он и преследует при этом высокие миссионерские цели. Неужели идейный посетитель скрыл от хозяйки борделя, что сотрудничает в полицейских ведомостях, обстоятельства, могущие обеспечить ему уважение окружающих и ряд связанных с этим мелких привилегий и льгот? Но ведь и лицо, учинившее дебош в заведении Луизы Ивановны, этот, так сказать, внесценический персонаж преступления и наказания, тоже причастно литературе. Ему, музицирующему на фортепиано при помощи ног, подбившему глаз девушке Генриет и дворнику Карлу, и даже дерзнувшему 5 раз по щекам саму Луизу Ивановну, хватает ума заявить, что он напечатает про всех большой сатир, ибо, как излагает его угрозу напуганная Луиза Ивановна, «я во всех газет про вас все сочинили». «Из сочинителей, значит», — оживляется при этих словах поручик Порох. Собственно, на этой ноте и завершается сцена. Вот они, сочинители, и он метнул презрительный взгляд на Раскольникова. Вот они, каковы, сочинители, литераторы, студенты, глашатые, тьфу, а ты пошла, я вот сам к тебе загляну, тогда берегись, слышала? Луиза Ивановна с утроплённую любезностью пустилась приседать во все стороны и, приседая, допятилась до дверей и частыми мелкими шагами, подпрыгивая, полетела из конторы. Трудно сказать, таким ли манером покинула другую контору Вильгельмина Блюм. Но если судить по ее ответу на заключительный последний вопрос, если знаете что-либо еще предосудительное или противозаконное об этих лицах, то скажите все чистосердечно, под страхом строгой ответственности, то сделала она это с чувством совершенного долга. С полной откровенностью повторяю, что кроме вышеозначенного я ничего добавить не могу. Самое забавное в деле Блюм – само существование этого дела. Думается, что в романе Ковалевского он, кстати, был близок с Дуровым и Пальмом, косвенно отражен именно этот сюжет, вернее, счастливое его разрешение. Благонадежные девицы Софьи Федоровны были возвращены по первому же ее слову к месту их служения благодаря связям почтенной женщины в комиссии. Не хочет ли автор намекнуть, что сами господа генералы пользовались услугами заведения? Пробовали было для порядка допросить и заговорщиц, но совершенно непосредственное хихиканье при первом заданном вопросе, в чем заключались их сношения с заговорщиками, и лаконичный ответ «занимались с ними», заставили допустить в их пользу исключение. Фантасмагория русской жизни тем и неодолима, что носит универсальный характер. Нам, как уже сказано, не хотелось бы возвращаться к давнему спору, вел ли Достоевский в молодости рассеянный образ жизни, или же он и в самом деле жил как святой. Это, в конце концов, ничего не меняет. Важно другое. В его прозе щедрой кистью изображены содержательницы и содержанки публичных домов. Сводни, их жертвы, короче, панель в разных ее ипостасях. История семейства Мармеладовых в «Преступлении и наказании». Лиза, записок из подполья, кстати, тоже рижская уроженка, и едва избежавшая этой участи Нелли Смит из «Униженных и оскорбленных». Все это разные стороны темы, которые обретает у Достоевского воистину метафизический смысл. Ни у одного из русских писателей XIX столетия нет ни этого направленного интереса, ни такого знания специальных подробностей, что бы ни говорил по этому поводу Владимир Набоков. Будучи поверенным Плещеева и его вызволяемой из мрака заблуждения подруги, автор «Белых ночей» как бы собственным опытом изживает предрасположенность романтического сознания к высоким или сентиментальным развязкам. что, как это ни парадоксально,